Глава 187.1. Только один. Заклинатели прошли дальше по коридору, ожидая вскоре встретиться с отрядом Сун-Ло, но этого не произошло. «Неплохо они умудрились убежать», — с презрением прокомментировал Лев. «Главное, чтобы не нарвались опять на неприятности. Не хотелось бы снова тратить на них время», — отозвался Шен, рассматривая совершенно ровные черные стены. «Такая забота о ближнем для тебя не свойственна», — заметил Лев. «Зачем вообще было давать то обещание призраку?» Шен тоскливо вздохнул. «Кстати, кто-нибудь мне объяснит, откуда здесь взялся этот молодой человек?» Лев продолжил сыпать вопросами. Шен покосился на Алла, который шел рядом с мечом на изготовку в руках, внимательно осматривая стены. «Если коротко, он пошел в гробницу за нами и свалился с верхних уровней прямо в лес». «Поразительное везение!» — восхитился Лев. «А если подробно?» «Времени у нас хватает». Шен развел руками. «На деле я даже не знаю, что здесь добавить». «Бедняга Лунг», — оценил Лев. «Он сожрет свою мантию, если узнает». «Думаю, Лунг вовсе не бедняга», — вмешался Муан. «Если бы ему повезло свалиться так глубоко в гробницу, мы бы, вероятно, больше никогда его не увидели». «Да, безусловно, молодой человек свалился в нужное место в исключительно верное время», — покивал Лев. На этом разговор исчерпал себя, и какое-то время все шли молча. Черные стены и высокие, теряющиеся во тьме потолки создавали гнетущее ощущение замкнутого пространства. Даже свет от пламени на ладони Шена, освещающий путь далеко вперед, не спасал от тревожного напряжения. «У меня есть что добавить», — внезапно произнес Ал, возвращаясь к разговору. Тишина давила, поэтому все с благожелательным ожиданием покосились на него. «У входа в гробницу ожидают люди контрольного бюро. Кажется, они схватили старейшину Лунга». Шен резко остановился и развернулся к нему. «Что? Схватили его?» Ал даже на мгновение опешил, не ожидая, что Шена настолько взволнует судьба старейшины пика духовного щита. «Я не уверен», — продолжил парень, теперь с осторожностью подбирая слова. «Я как раз воспользовался суматохой и улизнул. Они сражались со старейшиной, но завершения битвы я не видел». «Сражались?» — поразился Лев. «И зачем контрольному бюро вообще сражаться со старейшиной Ордена РР?» «Что это вообще за контрольное бюро?» «Неосторожно», — уточнил Шен. «Как ты можешь этого не знать?» — недоуменно уставился на него Лев. Шен осознал, что совсем забылся. «Нет, ну я знаю, что это...» — протянул он. «Воины Императора», — подсказал Муан. «Воины Императора. Я имел в виду подробнее», — выкрутился Шен. Лев фыркнул. «Какие подробности тебе нужны? Вокруг Имперского контрольного бюро ходит много легенд и слухов, и что из них правда, судить сложно. В любом случае, лучше с ними не встречаться и не проверять. Но вот что они забыли у гробницы и почему напали на Лунга?» «Помнится, Шуэр говорил, что император издал указ, запрещающий входить в гробницу, и его нарушение карается смертной казнью», — припомнил Шен. «Правда?» — поразился Лев. «Я и не знал. Но они ведь не казнят Лунга». «Ты видел только Лунга?» Шен тревожно посмотрел на Алла. Тот кивнул. «Все равно нельзя быть уверенными, что госпоже Яо удалось улизнуть», — откликнулся Муан, сообразив, о чем он думает. «Именно так», — с досадой и беспокойством отозвался Шен. «Что, если Шиан не получит вовремя духовный лотос?» Все напряженно промолчали, и только Ал не знал, о чем именно они толкуют. А Рен просто молча следил за беседой, не выказывая никаких эмоций и заинтересованности. «Ну, — наконец произнес Лев, — мы все равно не можем сделать ничего, кроме как идти вперед. Легкого выхода из гробницы мы не знаем. Да и если выберемся, нам сперва нужно отыскать госпожу Яо с духовными лотосами. Она ведь не могла сбежать с ними?» Лев вопросительно посмотрел на Шена. У того закрались сомнения. Доверяя ей лотосы, Шен был уверен, что она выполнит его просьбу. Но почему он был так убежден? У него вообще есть реальные основания доверять ей? Она ведь дух. Что для нее значит «как можно скорее»? Черт, почему он не выразился конкретнее? Что, если лису что-то отвлечет в дороге, и она задержится на неделю? Что, если она еще даже не на пути в орден? Шен почувствовал, как волнение скручивает живот. «Откуда вообще взялось это контрольное бюро?» — зло воскликнул он. «Они прибыли в орден с императорским указом», — рассказал Ал, «о том, что ордену РР надлежит выступить против секты Хладного Пламени или что-то подобное. На месте они узнали, что некоторые старейшины отправились в запретную гробницу и поспешили следом. Благодаря им я гробницу и нашел». Все снова погрузились в угрюмое молчание. «Ладно», — в конце концов произнес Шен. «Мы ведь здесь не больше 3 дней, да?» «Да», — подтвердил Муан. «Время еще есть. Мы успеем найти выход и выбраться. Если лотосы у контрольного бюро, попытаемся договориться и доставить их вовремя. Если госпожа Яо убежала вместе с ними, вряд ли мы сможем разыскать ее, если она не отправилась в орден. Остается надеяться, что она доставит лотосы вовремя. Но если мы попадемся к контрольному бюро, они могут нас просто арестовать. Эта служба никогда не входит в чужое положение и никому не сочувствует. Они просто выполняют указы императора», — заметил Лев. «Есть другие идеи», — раздраженно накинулся на него Шен. Лев помолчал и вынужден был признать: «Нет. Тогда продолжим путь». Вскоре коридор расширился, и заклинатели оказались в круглом помещении, из которого вели 3 прохода. 2 из них по бокам спускались, а 1 вел вперед. Шен внимательно осмотрелся по сторонам, вглядываясь в стены и барельефы, тянущиеся под потолком. Это место казалось знакомым. «Вы не думаете, что выбор центрального пути чересчур очевиден?» — произнес Лев. Вместо ответа Шен покосился на боковое ответвление слева, а затем закрыл и вновь открыл глаза. До него только сейчас дошло, что зрение уже давно сделалось человеческим. «Все в порядке?» — обеспокоенно уточнил Муан, глядя на него. Шен подавил желание ответить колкостью и провести лекцию о доверии, и просто молча кивнул. «Может, проверим этот ход?» — предложил Лев, указав на коридор слева. «Давайте не будем экспериментировать», — возразил Рен, на которого так давили черные стены, что он непрестанно ежился и сутулился. «По-вашему, старейшина, правильный ход центральный?» Рен медлил с ответом, и вместо него заговорил Шен. «Даже если это не так, вероятнее всего Сунло с остальными выбрали именно его. Мы не знаем наверняка». «Да, не знаем. Поэтому я согласен проверить боковой ход. Просто уточняю, что вероятнее всего нам придется вернуться и продолжить путь прямо. Есть возражения?» Возражений не последовало, и заклинатели отправились налево. Лестница вниз была довольно узкой, поэтому пришлось выстроиться друг за другом. Муан решительно преградил Шену дорогу и стал спускаться первым. «Будь поаккуратней», — недовольно буркнул тот ему в спину. «Не забывай о возможных ловушках. Не думаю, что после пагоды монастыря Дун что-то может всерьез меня поразить», — отозвался Муан, и голос его оборвался. «Что?» — Шен поспешил следом и чуть не врезался в его спину. Оказалось, лестница была невысокой и вскоре заканчивалась массивной дверью. Муан отворил дверь и потрясенно застыл на пороге. Шен выглянул из-за его плеча, а затем прикрыл рот ладонью, пряча улыбку и смешки. Справившись с эмоциями, он отстранился, сделал суровое лицо и пошел обратно наперерез Леву. «Что такое?» — — взволнованно воскликнул тот, когда Шен схватил его за плечи. «Ты, главное, не нервничай». «Да что?» — начал тот, вытягивая шею и пытаясь разглядеть что-то за Шеном. «Не нервничаю я!» «Последствия от того, что ты увидишь, могут плохо сказаться на твоем здоровье», — сурово предупредил старейшина пика Черного Лотоса. «Почему именно на моем?» — возмутился Лев. «Сделай вдох-выдох». «Шен, прекрати поясничать и пропусти меня вперед!» — воскликнул Лев, разволновавшись от посетившей его догадки. «Я беспокоюсь за твое душевное равновесие. Шен!» «Ладно, если ты пообещаешь не надрываться». Лев не выдержал и отодвинул его в сторону. Шен особо не сопротивлялся. Он посмотрел на идущего следом Алла, и парень удивленно приподнял брови. Улыбка Шена казалась несоответствующей месту и времени. Муан отступил от двери, пропуская Лева вперед. Старейшина пика синих звезд оказался в длинном вытянутом помещении, все стены которого от пола до потолка были заставлены большими глиняными кувшинами. Кувшины занимали все пространство от пола до потолка. Лев бросился к ближайшему и, только попытавшись сдвинуть его, осознал, что сосуды стоят один на одном, и невозможно вынуть какой-то из середины. Лихорадочно осмотревшись, он заприметил рядом с длинным каменным столом в центре помещения топорно сделанный табурет. Дерево было толстым и тяжелым. Лев с трудом поднял его, но энтузиазм старейшины пика синих звезд ничуть не угас, и он поковылял с табуретом к стене. Пока Лев пытался достать кувшин, Шен прошел вглубь помещения, осматривая стены и углы. В дальней части у стены стояли огромные, по меньшей мере на 50 литров бочонки. Шен остановился у одного из них, мысленно терзаясь между любопытством и оправданным опасением и не решаясь приподнять крышечку. Сзади раздался звук бьющейся посуды и крики. Шен резко обернулся и увидел сидящего на полу Рена, ошалело вытаращившегося перед собой. Вокруг него валялись осколки кувшина, суетился Лев и витала пыль. «Старейшина!» — возмущался Лев. «Вы должны были поймать его!» Рен перевел ошалевший взгляд налево. Тот понял, что совестить его бесполезно, и отвернулся, пытаясь достать следующий кувшин. Наконец, сделать ему это удалось. Он бережно отнес и поставил кувшин на стол и замер над ним. Пока старейшина пика синих звезд медлил, Шен успел вернуться к столу. Теперь все следили за действиями Лева, почти что затаив дыхание, только Рен продолжал сидеть на полу. «Ну давай, открывай», — поторопил Шен. «Сейчас, сейчас», — тихо отозвался Лев, в волнении потирая руки. Он нагнулся над кувшином, но так и замер. «Ай, давай я!» Осознав, что это может продолжаться еще долго, произнес Шен и подвинул к себе кувшин. Лев проводил его таким взглядом, словно у него отобрали любимую игрушку. Шен откупорил кувшин и заглянул внутрь. Затем перевернул его, и под вскрик Лева потряс над столом. Высыпалась разве что пыль. Лев страждуще вскрикнул и кинулся к следующему кувшину. Шен переглянулся с Муаном и покачал головой. «Может, это не та винная комната, что ты искал?» — попытался успокоить он Лева. Старейшина пика синих звезд в этот момент откупорил очередной кувшин и разразился воем, полным отчаяния. Затем он откинул кувшин в сторону, тот разбился о пол и уверенно воскликнул. «Не может быть! Это ловушка!» «Ловушка? Посудите сами!» Эмоционально жестикулируя, принялся убеждать то ли себя, то ли остальных Лев. «Мы попали в это помещение без всяких усилий. Конечно, это обманная комната, специально созданная, чтобы предполагаемые расхитители поверили, что все вино испарилось и перестали искать». «Без всяких усилий?» — переспросил Муан. Лев только отмахнулся. «Тут точно должен быть потайной ход, и я его найду. К тому же, посмотрите, Тут нет вообще ничего золотого. Разве комната не называлась комнатой золотого вина? Хоть что-то золотое тут быть должно. Ты же понимаешь, что у нас нет лишнего времени, чтобы тратить его на поиски вина, — уточнил Шен. Лев на мгновение замялся. «Бросьте меня здесь!» — решительно заявил он. Шен закатил глаза и уперся взглядом в потолок. На нем было что-то начертано, и Шен приподнял ладонь с огнем выше. Узор на потолке изображал большой кувшин, из которого исходили параллельные линии, струи и упирались в дальнюю стену. Пока Лев один за другим проверял кувшин, и Шен, а следом за ним Муан и Ал, подошли к стене. С виду она была такая же, как другие, выложенная из серых блоков. Если целенаправленно и дотошно не осмотреть ее с пола до потолка, то и не заметишь небольшие барельефы в виде кувшинов слева и справа в углах стены. Шен подковырнул кувшинчик ногтем, а потом надавил, но тот не сдвинулся и на миллиметр. Затем он потянул его в сторону, и на сей раз тот поддался и отъехал. Шен проделал то же самое со вторым барельефом-кувшинчиком, а затем обождал несколько минут, но ничего не произошло. «Что не так?» — он озадаченно потер подбородок. «Мы не все нашли? Или нужно еще какое-то действие?» Его слова привлекли внимание Лева. «Ты нашел потайной ход?» — воскликнул он и бросился к нему. Шену даже пришлось увернуться, чтобы не быть сметенным. «Я думаю...» — начал Шен, но Лев его не слушал, ощупывая стену. «Лев! Эй, старейшина!» Наконец он смог привлечь его внимание и указал на выступающие кувшинчики. «Тяни за правый, а я за левый!» — скомандовал Лев. Послышался щелчок, а затем где-то за стеной заработал древний механизм. Стена завибрировала и чуть отошла от стыков. Шен покосился налево, который замер в нерешительности, и со своей стороны навалился на стену. Сдвинуть ее оказалось не слишком сложно, и вскоре стена встала перпендикулярно, а из скрытого помещения пахнуло влажным, сырым воздухом. На всякий случай Шен напитал духовной силой талисман и пустил его вперед. Неяркий голубой свет заиграл бликами на круглых глиняных кувшинах, стоящих на ближайших ко входу полках. «Вперед!» — предложил Шен и попытался сделать шаг, но Муан дернул его на себя и первым зашел внутрь. Шен подавил раздражение и зашел вслед за ним, зажигая огонь на ладони. Сперва свет выхватил деревянные полки, тянущиеся вдоль стен. Затем Шен увидел кувшины, расставленные через один, в шахматном порядке. На полу лежали рельефные плиты, а в дальней части помещения, за полками с кувшинами, располагался небольшой каменный столик. Пока они с Муаном рассматривали пространство, подтянулись остальные. Стоило Рену, идущему последним, переступить незримую черту, как на месте выхода вспыхнуло пламя. Точно такое же взметнулось в проеме на другой стороне. Рен дернулся и налетел на Шена, неожиданно сильно пихнув его в бок. От этого толчка Шен потерял равновесие и вынужден был сделать шаг вперед. Стоило его ноге коснуться плиты, и в тот же миг он услышал щелчок, а из стены вылетела стрела-болт. Шен увидел, как она сверкнула в лучах пламени и резко дернулся, пытаясь увернуться. Стрела прошла по касательной, лишь вспоров одежду на плече и чуть задев кожу, и разбила кувшин за его спиной. Однако из-за резкого движения Шен потерял равновесие и оперся рукой о другую плиту. Отвлекшись на первую стрелу, он не заметил вторую. Все произошло так стремительно, что Шену оставалось только пялиться на результаты и осознавать, что если бы Муан не подоспел вовремя и не схватил эту стрелу голой рукой, сейчас бы она красовалась прямо в его голове. Он замер в нелепом полуприседе, боясь сделать лишнее движение. Ал дернул Шена и Муана на себя, втянув в пространство, лишенное мозаичного пола. А Рен сокрушался, громко извиняясь и пряча улыбку за беспокойством. «Ты в порядке?» Муан развернулся к Шену и принялся рассматривать царапину на его плече с таким видом, словно рана могла оказаться смертельной. Шен недовольно потеребил порванные края одежды. Он все еще не до конца отошел от мысли, что мог проститься с жизнью из-за какого-то болта. Какая беспечность! «Все в порядке», — отозвался он и вернулся к созерцанию пола. «И спасибо», — мысленно добавил он, не глядя на Муана. «Думаю, все поняли, что просто так вперед лучше не соваться», — весомо произнес Шен, покосившись налево. «Я и не суюсь», — буркнул тот, но взгляд его жадно шарил по кувшинам. «Вы разбили кувшин. Какая потеря?» Шен предпочел это не услышать. «Я могу отбить все стрелы, как в прошлый раз», — предложил Муан. Шен внимательно посмотрел на пол, на шахматный порядок расположения кувшинов на полках и пламя, не дающее ни уйти, ни выйти, и покачал головой. «Мы активировали ловушку. Теперь, чтобы выйти, нам необходимо выполнить условие». «Какое условие?» — уточнил Муан. «А нельзя просто пройти назад через пламя?» — предложил Ал. «Нет!» — одновременно воскликнули Лев и Шен и с удивлением покосились друг на друга. Шен сделал приглашающий жест, и Лев принялся пояснять свою позицию. «Мы не можем просто так уйти, не прихватив с собой кувшины». Услышав этот довод, Шен не удержался и скорчил гримасу. «А ты что хотел сказать?» — фыркнул Лев. «Что это необычное пламя. И здесь оно как раз для того, чтобы не дать нам выйти. Хотя если кто-то хочет сунуть туда руку и проверить, то ладно». Внезапно желающих не нашлось. Шен развернулся к плитам и кувшинам. «Тут должна быть какая-то система. Смотрите внимательно, может, что-то заметите». «Погляди на это», — Муан указал на стену за его спиной. Там тонкими линиями было выведено «Только один». «Только один?» — вслух прочитал Ал. «Не значит же это, что только один пройдет». «О, нет!» — неожиданно завопил Лев так, что Шен рядом аж дернулся. «Только один кувшин!»